Как он на его? Прыгали в ушах громкие и кающие слова, обращенные, по-видимому, к нему Евстигнею. Ты, говорит, сына своего куда девал? Снахач ты! А он-то, милая душа, без портов, трусится. Ты сякая, ты такая. Нет, стой, по какому праву? Где в законе указание есть? Го-го, гоготал Евстигней, без портов?